«Идем на базу», — распорядился я. «Как жить дальше, обсудим там». Я не рассчитывал закончить собрание быстро и не был уверен, что все примут риск и останутся со мной, потому что безопаснее отойти в сторону. Потому на базе прежде, чем выслушать историю каждого, я сказал, нам предстоит важный разговор, после которого я не знаю. В общем, сперва выслушайте основы того, как себя защитить, если на вас напали, и враг в большинстве. В уличной драке нет правил, это у нас тут выхолощенное искусство, а там бьют, куда дотянутся. В пах, сзади, по коленным чашечкам, бьют палками, режут ножами. Потому самое правильное, как говорил Шевкит Адемович, избежать драки. Бежать, скривился Рамиль, а че, перо в бок получить, не согласился с ним Денчик. Бежать, кричать, привлекать к себе внимание, подтвердил я. Единственное, чего нельзя исправить, чья-то смерть. Надо обратиться в милицию, предложила Лихолетова. Я пока не стала, и родителям не сказала. Менты, зашквар, сказал Денчик. Потом не отмоемся, ни на одном районе появиться не сможем, если слух пройдет. Точно, вздохнул Кабанов. Это правда, кивнул я. Мой отец, сами знаете кто. Но если мы пожалуемся ментам, станем нерукопожатными. У нас город маленький, слух разлетится быстро, и мы и правда превратимся в зайцев, которых гонит стая псов. Давайте я закончу, и будем решать, как жить дальше. Итак, первое. Старайтесь драки избежать. Если видите, что это невозможно и враг готов атаковать, бейте первыми. Песком в лицо, предложила Гаечка. Перцовый баллончик. Хорошо, правильно оценил я. Но после этого, только бежать. Если это невозможно, делайте так, чтобы противники друг другу мешали, не поворачивайтесь к ним спиной. Повернулся, погиб. Если их больше, не переводите бой в партер, так вас просто запинают. Вооружайтесь подручными средствами, чтобы отражать атаки. Камни, палки, арматура, труба, бита, воскликнул Денчик. Нас в школу не пустят, предположил Илья. Правильнее принести палки и сложить где-нибудь в кустах, а из школы выходить вооруженными. Ножи носить, сжал кулак Рамиль. Не вздумай, велел я. Ты уже и так на учете после того, как пырнул Дорофеева. Обойдемся палками и баллончиками. Достал нож, будь готов использовать. Два человека с ножом, два трупа. Помните, Рамиля мое предостережение не обрадовало, но он промолчал, лишь губу прикусил. Ну теперь перейдем к делу, подытожил я. Каждый расскажет свою историю, вдруг потерялось что-то важное, а потом будем строить предположения и решать, что делать. Начал Памфилов. Я внимательно слушал, сперва его, потом остальных, надеясь найти зацепки, что-то, чего никто не заметил раньше, но показания были как под копирку. Неприятели подходили втроем, говорили одно и то же. Мартынов, нехороший человек, у него черная метка, ему конец, советуем держаться подальше, чтобы не попасть под замес. Если будете его поддерживать, вам тоже хана. Нападали, только если кто-то начинал огрызаться или отбиваться, как это сделали Рамиль и Лихолетова. На конченных наркоманов или алкашей наши противники не походили. А поскольку все сейчас одевались одинаково, напоминали гопоту обыкновенную. Последним говорил Рамиль. Когда он закончил, похваставшись, что успел дотянуться хоть до одного, я рассказал свою историю с покушением той троицы и подвел итог, расфокусировав взгляд, чтобы не видеть лиц. Противник опасен и решителен. Единственное, что очевидно, им нужен я, и, пока вы со мной, вы в опасности. Если вы решите не рисковать, оставаясь в команде, я пойму и буду даже рад. Я кривил душой, как тот самый раненый боец, который говорит, брось меня, а его душа кричит, вытащи, брат, не бросай. Больше всего на свете я боялся, что от меня отвернутся те, кого я считаю друзьями. Огромных усилий стоило сфокусировать взгляд и набрался смелости осмотреть лица. Глава 27. Гонит наши заводских. Кто же останется со мной? Кто отвернется? Гаечка смотрела на меня прямо и решительно, как и Алиса. Лихолетова из-под лобья. Рамиль набычился и поджал губы, словно ударить хотел. Демоны взирали недоуменно. Чебанов выпятил грудь, будто что-то собирался сказать. Кабанов пребывал в прострации. А вот Ден Памфилов смотрел в сторону и, опустив глаза, в отличие от Мановара, который с нами недавно, но, похоже, готов идти до конца. В Илье, Яне и Борисе я был уверен, как в самом себе. Повторяю, пока все не прояснится и мы не найдем обиженного на меня, Вам лучше держаться подальше, так безопаснее. Эти парни продемонстрировали решимость, когда пытались меня прирезать. Офигел, бросил Рамиль с вызовом и ударил себя кулаком в грудь. Кинуть друга, да я сукой после этого буду. Да, возмущенно тряхнул головой Минаев и посмотрел на Гаечку. Чебанов поднял руку. Согласен. Кабанов помолчал немного и сказал, приложив руку к груди. Паш, если бы не ты, мы с матерью оказались бы на улице. Я до гроба жизни тебе должен, так что я с тобой, и плевать. Мановар поддержал большинство. То, что ты предлагаешь, не по-пацански. Оглядев всех, Ден кивнул. Поддерживаю. Пусть девчонки отойдут в сторону. Лихолетова уперла руки в боки. А не охренел ли ты? Эти твари меня избили. Хрена пухлого я их испугалась. Она показала средний палец стене, где был нарисован терминатор. На душе становилось легче, на сердце тревожнее. Если кто и хотел соскочить, так это Ден, а может он всегда так себя ведет, когда нервничает. Мы с тобой, подвела итог Алиса. Что делать? Я еще раз осмотрел собравшихся. Интересно, как поступил бы покойный Барик? А Инна? Инна, народ, а в какую школу перевелась Подберезная? Уточнил я. На Уникова, ответила Лихолетова. А что? Я качнул головой. Подумал, что это ее рук дело. Не может простить меня за холодность. Но Уникова, южный район, а нападавшие из заводского, самого криминального. Тоже была такая мысль, кивнула Гаечка. Обиделась на нас всех и решила натравить новых друзей. Но география не сходится, да. Инна так не сделала бы. Встал на защиту дамы сердца Ден. Она не подлая, поддержал его Илья. Скорее всего, это Райко или Зяма, напомнила Гаечка. Помнишь, как ты его нахлобучивал? Никаких новых версий никто не выдвинул. Райко, Зяма, неудачливые насильники. Что все устроили наши ровесники, ни у кого сомнений не вызывало, и, похоже, конфликт грозил разрастись в территориальное противостояние район на район. Николаевский против заводского района. Вот только вражий район больше в 3 раза, и населен он самыми отмороженными, а нас не факт, что поддержат остальные. Наш населенный пункт маленький, куда нам тягаться с городскими. А давайте прямо сейчас к Петюне пойдем, предложил Рамиль. Вызовем его и вытрясем из него всю правду, он тут недалеко живет. Вот всей толпой и явимся. Хрен Райко выйдет, сказал Кабанов. Не выйдет, родителей позовем, предложила Лихолетова и Видя, как все скривились, добавила. Лично я поговорю с его отцом, который нормальный. Вот уж он Петьке даст дрозда. «Эф-эф», фыркнул Боря, «это корм-то нормальный, был бы нормальным, хлеб бы по конским ценам не продавал». «Ну, после Нортоста, точняк», согласился Рамиль, «сам гнида и сынок гнида, но с ментами-то корму связываться не захочется», стояла на своем Лихолетова. «Дарик и прочие тоже не в заводской перевелись», сказал Илья, «туда ездить далеко, другой край географии, все в Южном тусят, но со счетов сбрасывать их не стоит». Предостерегла Гаечка и посмотрела на меня. «Так что делать будем?» На базе царило нездоровое оживление. Все возбудились, сбились в кучу, объединенные общей угрозой. Я чувствовал вину и ответственность перед ними. Потому, хлопнув в ладоши, сказал, «Теперь о главном. Как жить дальше?» «Скорее всего, не дотянувшись до меня, они попытаются переключиться на вас. Но большая толпа привлечет внимание, потому...» Как раньше, вас попытаются выловить поодиночке, делать это будут небольшими группами по 3 человека, потому никуда не ходите поодиночке, разбейтесь по группам. Кто с кем рядом живет, тот с тем домой из школы и ходит. Даже в магазин не ходите одни, вообще никуда. А с родителями, ляпнул глупость Минаев. С родителями можно, проговорил я. Короче, вы поняли. Алиса, Саша и Саша Кабанов, держитесь друг друга. Я в другом классе. «У нас часто уроки раньше заканчиваются», – пожаловалась Алиса. «А я теперь буду бояться». Рамиль шагнул вперед. «Я буду тебя провожать. И дальше один домой, ага», – сказала Гаечка. «Вообще-то эта ГПТ сразу видна. Просто откуда мы знали, что они к нам? А так мы-то всех знаем. Ну, наших, николаевских. Видим чужих, обходим 10-й дорогой. Не так все драматично. Меня лучше провожай», – обратилась Лихолетова к Рамилю. «Я на холме одна живу». Меликов сделал несчастное-пренесчастное лицо, 100 раз пожалев, что вызвался помогать Алисе, но его спас гиперактивный Памфилов. «Да тут рядом, мы тебя будем провожать до клуба, я, Рам, Димоны, а потом вместе, домой, все равно нам автобус после 6-го урока 10 минут ждать». Видно было, что происходящее воспринималось, как игра в казаки-разбойники. Преследование, засады, ну круто же. Вот и вторая группа образовалась, подытожил я. Илья живет рядом со школой, его отловить будет сложнее. А ты, спросил друг, ты-то как раз на отшибе. Короче, так, Денчик хлопнул в ладоши. Я, Рам и Мановар провожаем босса, ну, Мартынова, типа мы его, телохранители. Димоны и Илья, Раю, потом Илья, домой, Димоны, с нами на автобусе. У нас в Верхней Николаевке самая мощная банда, а мы можем Желткову с собой брать, без удовольствия сказала Гаечка. Алиса дружит с близняшками, пусть с ними и ходит. И Карася можно брать, добавил Кабанов также, без удовольствия. Он только рад будет, а враг не знает, что он бестолочь. Правильно, одобрил их задумку я. Чем нас больше, тем меньше шансов, что наедут на такую толпу. Думаю, что вообще не наедут, предположил Илья. Нас просто попытались запугать и рассорить. Мановар подошел ко мне и, ударив себя в грудь, заговорил. Короче, хрен они нас запугают. Нас много, да вся Николаевка встанет, если узнает, что на нас наехала перхоть заводская. Зуб даю. А еще наши, ну, металлисты, оттуда есть. Могу у них расспросить, че за ерунда. Правда, наши с гопотой воюют, но мало ли, я придумал. Памфилов вскочил с мата и заходил взад-вперед по базе. Нам надо взять языка в заводском районе, объединиться с металлистами, на мотоциклах туда приехать, одного гопника захватить и допросить. Как вам? Круто. Воцарилось молчание. Рамиль и Мановар смотрели на Дина с восхищением, Димоны, со скепсисом. Чем мы, пальцем деланные, разошился Дин. Да один наш стоит троих ихних. Отставить, сержант. Рявкнул я на него и добавил спокойно. Штирлиц шел по Берлину, и что-то неуловимое выдавало в нем советского разведчика. То ли Буденовка, лихо сдвинутая на бекрень, то ли парашют, который волочился за ним по всему городу. Ты вообще соображаешь, что несешь? Какие мотоциклы на мотоциклах? Байкеры, металлисты, это просто те, кто слушает хеви-метал. Да вас там закопают, героев недоделанных. Памфилов пригорюнился, но спорить не стал. Короче, хватит мотать сопли на кулак, воскликнул Рамиль. Надо действовать. Он указал пальцем на Лихолетову. Вот она дело говорит. Надо с Райко побазарить, ибо нифиг затягивать. Прямо сейчас к нему и идем, узнаем, виновен он или нет. А он к нам выйдет, засомневался Кабанов. Темно уже, а он жутко сцикливый. Да и смелый бы не вышел, потому что тупо это, ведь мы его не любим. Если не выйдет, продолжил Рамиль, можно считать, что он признал вину. Значит, завтра в школе его выцепим. Правильно, согласился Илья, косясь на меня. Так мы хоть одну версию проработаем. Райко, вон, возле Раи живет, заодно и ее проводим. Да не выйдет он, скривился Кабанов. Видели, какой у него забор? Каменный, двухметровый, а по двору павлины ходят, орут, как оглашенные. Денчик вытянул шею и довольно правдоподобно изобразил вопль павлина, а потом пожаловался. Козел он, сам пригласил нас с Саньком Видик смотреть, а когда мы пришли, не пустил, прикиньте. Ага, вечно смотрит на всех, как на дерьмо. Гаечка накинула куртку. Идем к Петюне, я за. Не выйдет, сам виноват. Все засобирались на улицу. Когда вышли, дождь уже закончился, а ветер остался. Он не мог сравниться с последним Нортостом, но все равно был сильным и пробирал до костей. Накинув капюшоны, мы двинулись к холму, где находился магазин, клуб, библиотека, немного частных домов и двухэтажное общежитие типа того, где теперь жил мой отец. Петюнин дом располагался последним на улице, забор упирался в заросли терновника, а дальше был небольшой пустырь и обрыв в море, откуда открывался вид на горы и далекие огоньки курортного села. Мелким я много раз ходил мимо этого серого забора, чтобы спуститься к морю и искать на берегу павлинье перья и всякое интересное. Батя Петюни в СССР продавал мясо, ясное дело, воровал, мамаша работала начальником ресторана, жили они богато и первыми в селе построили двухэтажный дом. Как хвастался Петюня, родители имели доступ в валютные магазины, где продавалось много интересного и недоступного большинству. Мусор, в том числе строительный, чита Райко предпочитала сбрасывать с обрыва, и однажды мы с Ильей нашли на берегу кусок голубого стекла с пузырьками внутри. Эта штука казалась мне настоящим чудом. Теперь мы всей толпой собрались возле калитки, встроенной в черные ворота с художественной ковкой. Под козырьком был звонок, которым я поспешил воспользоваться, а чуть выше – глазок. «Петрушек, выходи!» Сделав руки рупором, тихонько проговорил Памфилов. Подлый трус, голова, как арбуз. Забор был высоким, не 3 метра, но 2, точно, потому мы не видели, что происходило во дворе. Залилась лаем собака, ей ответила другая. Включился свет, хлопнула дверь. «Кто?» — спросили взрослым хрипловатым голосом. Все сразу замолчали, затихли. «Нам срочно нужен Петр, мы, его одноклассники», — крикнул я вверх, надеясь, что меня услышат. Никто не ответил, донесся приглушенный голос, очевидно, команда собакам, лязгнула цепь. Шаги мы услышали, когда кто-то уже подходил к воротам. В глазке мелькнула тень, щелкнул замок, и наполовину вылез лысый мужчина в теплом халате, отец Петра, хозяин частной пекарни, одной из первых в городе, по прозвищу Корм. Блеснули линзы очков, блеснула огромная голда на волосатой груди, потянула мертвечиной. «Чего вам в такую рань?» — рыкнул он, ухмыльнувшись. «Позовите, пожалуйста, Петра», — проговорил я. «Петя готовится спать, завтра поговорите». Корм попытался захлопнуть калитку, но я перехватил ее. «Подождите, нам нужно кое-что выяснить у него напрямую, а не через милицию. Это очень серьезно». Корм шевельнул бровями, еще раз осмотрел незваных гостей, сделал вывод, что и правда дело пахнет керосином, и сказал: «Всех не впущу, ты заходи». «Ждем», — сказал Илья, и друзья оккупировали красивую скамеечку под магнолией возле забора, чем не обрадовали Корма, и он бросил: «Окурки убрать, мы спортсмены, и не курим», — сказал я, оглядывая двор. Его охраняли 2 белых бультерьера, бегающие на цепи вдоль забора, сейчас хозяин зафиксировал их цепи. Во дворе стояли Рафик, москвич-пирожок для развоза хлебобулочных изделий, и навороченный Мерседес, для транспортировки барского тела. По забору и по дому вился плющ, у порога зеленели 2 ели, в клумбах угадывались розы и самшит. «Петя!» — крикнул Корм. «Петя, иди сюда!» Вскоре на пороге появился Петюня в спортивках, запахнув зимнюю куртку. Он направился к нам. Корм и не думал уходить. Видимо, сынок рассказывал, что его гнобят в классе, вдруг обидит детятку. Сам Петя косился на родителя злобно, смущался. Мертвечиной запахло сильнее. Я смотрел на одноклассника. На его лице читалось удивление, в глазах не было ни грамма страха, а вот любопытство хоть отбавляй. Не настолько он хороший актер, его чувства были искренними. Если бы у него рыльце было в пуху, он вел бы себя не так. Я протянул руку. «Привет, Петя». Он ответил на рукопожатие и спросил: «Какими судьбами, сколько ты им заплатил?» Решил блефануть я. «Совершенные болваны. Одного мы взяли, у него погоняла хмырь, знаешь такого?» Петя искренне замотал головой и отступил, словно стараясь спрятаться за отца. Тот насторожился и свел брови у переносицы, впился в меня взглядом. «Ой, да ладно», — продолжил блефовать я. Он сразу раскололся, сказал, что ты ему заплатил, чтобы он меня ножом пырнул. Вот мы и пришли. Решили сперва с тобой поговорить, чего уважаемым людям, я посмотрел на Корма, жизнь портить. Ты совсем обалдел? — вызверился на сына Корм и замахнулся для оплеухи, но опустил руку. Петюня весь сжался, втянул голову в плечи, вскинул руки и попятился, причитая: «Я ничего не делал. Нафиг ты мне сдался, чтобы за тебя еще и платить какому-то хмырю?» В его голосе страх смешивался с обидой. «Папа, ты ему веришь, что ли? Это бред какой-то». Корм растерялся. Мне стало ясно, что Петюня, скорее всего, не виноват. Чтобы папаша его не прибил, вдруг в этой семье практикуется рукоприкладство, как когда-то, в моей, я честно признался, глядя на Корма. «Меня чуть не убили нанятые неизвестные. Ваш сын был в списке подозреваемых на первом месте. Подозрения сняты, извините». Видя, как багровеет Корм, я попятился к калитке и пустился на утек. «Чтоб ты сдох, придурок!» — заорал Петюня. «Сейчас собаку спущу!» — прорычал Корм и правда побежал к бультерьеру, который будто что-то понял и принялся рваться на цепи. Но мне было все равно. Вылетев на улицу, я объявил: «Райко ни при чем, валим отсюда!» Корм в ярости: «Собак спущу, суки!» — донесся рев Корма. Моя компания с визгом и ором прыснула в стороны, а собрались мы на остановке возле школы. Я еще раз прочитал лекцию, как важно ходить группами, и мы распрощались. Домой мы с Борей попали в 9. Голодный брат рванул на кухню, я, за ним, принялся накладывать себе еще горячее картофельное пюре и котлеты, и тут на кухню вошел отчим. «Где вы так долго?» — дежурно проворчал он. Боря глянул на него злобно, я ответил: «Тренировка, потом девочек домой провожали, а то, говорят, завелся тут дед-педофил. Вспомнилась история Анечки Ниженко. И ведь правда педофил завелся, надо будет подговорить друзей, чтобы гонять его. Отчиму было неважно. Если бы я сказал, что мы кололись в подворотне, реакция не изменилась бы, потому что он сам хотел говорить и никого не слушал. Насчет твоего участка, вам нужно за документами в понедельник после обеда. Это я, кажись, говорил. Теперь про подключение к электросетям. Он сделал брови домиком. 7000 хотят, долларов. И обещают все, включая проектную документацию, сделать за неделю. Угу, буркнул я. И никаких гарантий не дают? Нет, жаль, конечно, но нафиг. Два дома можно купить за такие деньги, сказал я, отправляя в рот котлету. Она была не соленая, пережаренная и жесткая. Все-таки кулинарный талант, это как почерк. У мамы кулинарный почерк не очень. Да, согласился отчим. И построить в огороде мастерские. А разрешат заниматься ремонтом всякие проверки? За деньги, разрешат. Надо будет изменить назначение земли, сейчас это легко сделать. А электричество-то уже есть. Спасибо вам огромное. Да шо уж, засмущался Василий. Мы ж одна семья. Хотелось в шутку назвать его Батяней, как тот бычок из мультфильма, но юмора Василий мог не понять, и я промолчал, доел котлету с пюре и спросил, как там бабушка. Согласилась ехать сдавать анализы и проходить всякие флюэк. Врачиха это, чудо просто. Взгляд, рентген. Вот и хорошо. Я принялся мыть тарелку. Замдиректора мукомольного завода звонили, конечно, часа в 4 вечера, после разговора с тобой, от Эльзы Марковны. Нас там ждут завтра, в очереди стоять не будем. Солярка им нужна, но деньги нужнее. Ренату тоже звонил, договорился на субботу за тонну топлива. Тонну? Переспросил я. Ну да, кивнул отчим. 1000 литров. А вот в пятницу мукомольный готов на бартер. Да и Заверюхин ждет. Право собственности на землю в понедельник будет у тебя. Есть новости, как там Андрей в больнице, который мой брат, поинтересовался я. Про зятя мне все было известно. Он пошел на поправку. Никто ничего Эльзе Марковне не говорил. Потому она и психует. Ты ж вроде сам к нему собирался. Приехал, но меня к нему не пустили, потому что он спал, и ничего не сказали. Пока закипал чайник, я подошел к окну и посмотрел на КамАЗ, стоящий под окнами, и посоветовал отчиму. Давайте оставлять машину в другом месте, очень уж она приметная. Зачем соседям знать, что у нас есть грузовик и, соответственно, деньги? Отчим со мной не согласился. Не согласен. Кинешь машину, то колеса снимут, то в салон залезут, то еще шо. Так можно оставлять в нашей мастерской. Туда, на Волге, оттуда, на грузовике. И через весь город на нем не тащиться, топливо не жечь. Подумайте. Вспомнив о канале, я набрал бабушку, попросил передать компаньону, чтобы про аренду участков забыл. Будем искать землю или строение, где электричество уже есть. Завтра мы поедем на завод сразу на грузовике, а на обратном пути заскочим к канале насчет стоянки. Завтра, все, завтра. Сегодня, спать. Глава 28. Не по правилам. На выезде из города нас остановили гаишники. Я остался в салоне, Василий взял документы и пошел разбираться. Сперва показал их мордатому сержанту и что-то сказал, потом открыл тент, и гаишник залез внутрь. Вылез он оттуда разочарованным, но отчима не отпустил и долго что-то ему рассказывал, а Василий лишь разводил руками, имея вид лихой и придурковатый. Минут через 5 он вернулся в кабину, достал аптечку, предъявил сержанту, затем огнетушитель. Увидев более перспективную добычу, зерновоз, гаишник махнул жезлом, и мы поехали дальше. От же упыри, жаловался Василий, так ему и надо, поддержал его я. Пока он вас пытался ощипать, мимо два грузовика проехал и один Рафик. Выходит, мы их спасли, отчим усмехнулся в усы. Получается, что так, сказал я. Василий завел любимую песню про один мужик как-то, но из-за рева мотора приходилось кричать, беседа не клеилась, и мы замолчали. Знания взрослого наложились на нынешний опыт, и я переосмысливал то, что знал про бизнес. Знания, конечно, были дилетантскими, но доля истины в них имелась. Любой бизнес проходит примерно те же фазы, что и другие процессы. Развитие и угасание звезд, взросление и старение организмов, расцвет и падение империй. Причем процессы могут как полностью развить свой потенциал, так и заглохнуть. Причем угроза регресса или смерти давлеет над процессом на каждом этапе. Как там в Библии? Сначала было слово, в нашем случае, идея, зародыш в яйце, икринка, что может как вырасти во что-то интересное, так и исчезнуть. Затем, дело, когда главное, начать, это, так сказать, оплодотворение икринки. Не струсить, не сдаться, а делать дело, невзирая на шишки, что все набивают поначалу. Все мои бизнесы как раз на этом этапе. Если начальные препятствия, например, попытка ушлого водилы нас обмануть, а гаишников выпотрошить удается преодолеть, наступает сладкая пора расцвета. Сыплются деньги, все крутятся, вертятся как бы само собой, месяц, два, год, и достигает предела возможностей, когда надо что-то кардинально менять. Этот перелом важно уловить. К этому моменту бизнесмены так устают, что каждое лишнее телодвижение отправляет их в нокаут, потому часто пускают процесс на самотек, они ищут возможности подбросить топливо в прогорающий костер. Вот тут-то и заканчивает львиная доля всех бизнесов. Прежних доходов нет, работать надо больше, а за копейки никто напрягаться уже не готов. Приходят зубастые конкуренты, прибыть падает, конкуренция растет, и выигрывает тот, кто видит перспективы и не боится рисковать. Потому что любой процесс – динамика. У моих автомастерских есть будущее, у челночной торговли будущее так себе, у бартера его нет, он актуален здесь и сейчас и будет актуален еще несколько лет, а потом все отношения станут товарно-денежными. Потому никакое дело не может кормить вечно, я взрослый знал множество людей, которые в 90-е и нулевые ворочали миллионами, а к моменту моего переноса, в 2025 году, влачили жалкое существование на мизерную пенсию. Потому бартер стоит рассматривать только как возможность умножить капитал, развить идею с мастерскими, построить дом. Мысль полетела дальше. А что, если открыть первые в городе оптовые склады, возить товар отовсюду, в том числе из Москвы? Вспомнились гаишники. Пока машина доедет до пункта назначения, ее выпотрошат, и выгода будет стремиться к нулю, потому что по-белому сейчас работать невозможно из-за хаоса с требованиями к документации, когда одно противоречит другому, да и надзорные органы только формируются, соответственно, правила меняются очень быстро. Так, хватит об эфемерном, правильнее подумать о насущном. Нам предстоит сделать закупку на 400 тысяч рублей. Цена килограмма муки – 120 рублей. Тонна стоит 120 000, 3 тонны – 360 000, 300 килограммов – 36 000, и 4 тысячи остается на сдачу. «Вы участковому звонили?» – спросил я у Василия. «Ну, тому армянину из Воронова Гая, а то», – самодовольно вскинул голову он и, подумав немного, выдал. «Слушай, а шо, если брать картошку, гречку, муку, рис, расфасовывать и продавать на рынке, то, шо тут не успеем, и мешками, и так, чего возить туда-сюда? Один знакомый мужик с ларька квартиру купил, а у нас, порт под боком, можно брать там всякое и перепродавать. Растаможка через Москву, насколько знаю, шо через Москву, а шо через забор», — блеснул познаниями Василий. «Везде воруют, я бы не стал связываться с краденым, так ведь и без этого можно», — легко согласился отчим. «Можно», — кивнул я, — «но кто продавать будет, кто будет за этим следить? Продавцы тоже воруют, хамят покупателям, обвешивают. Надежных людей поди найди, учитывая специфику нашего края. На рынке Олю поставим, и зачем тогда следить? Все в семью». «Маму», — удивился я, — «она не согласится, ей это не нравится. Так выгодно, зато, если он предложит это маме, она не сможет ему отказать и будет мучиться. Ей категорически не нравится торговля», — повторил я, — «но она вас любит и послушается в ущерб себе. Разве вам хочется, чтобы любимая женщина была несчастной?» Отчим мотнул головой, и, видя, что его зацепило сказанное, я продолжил: «Но идея хорошая. Давайте так, это предложу я, а вы будете молчать. Я буду пытаться ее убедить, и, если не получится, оставим эту идею. Тогда не ее поставим на точку», — не сдавался отчим. «Желающих будет много. Под вашу ответственность», — согласился я, — «в конце концов, это все неплохо. Чего бы хотела мама? Ходить на работу, чтобы чистенько и в тепле. Частный медицинский кабинет, первый в городе, который может развиться в первую частную клинику. Стоматология уже есть, но нет ничего другого. Грамотный врач, которого любят больные, есть. Медсестра в процедурной, мама, тоже есть. Можно предложить узким специалистам приходить на платные консультации. Цену сделать подъемную для пациентов. Зарплату врачам буду выплачивать я, то есть будет лимит бесплатных больных, тех, кто и правда нуждается, и обязательно придут люди с деньгами, не согласные сидеть в очередях. В конце концов, в больницах мало того, что всем подмазывают, так еще и отношение так себе. Вот только что нужно для оформления такого заведения, гадство. Отличная задумка уперлась в банальную бюрократию. Обогнув бюрократию, мысль полетела дальше. Прежде всего нужно помещение, где будут как минимум две, но лучше четыре просторные комнаты, туалет и соответствующий ремонт. Что из оборудования? Обязательно, телефон, шкаф для стерилизации всяких шпателей. Всякие шпатели, хирургические инструменты, бог весть что еще, кушетки, столы, стеллажи, холодильник, диссредства, тонометр, одноразовые шприцы и капельницы. Как же я мало знаю о медицине, о главном забыл. Главное, грамотный специалист, и он есть, Гайде, как ее там по отцу, который ответит на все мои вопросы, и второй специалист, который грамотно это все оформит. Да, потом эсэсовцы, то есть санэпидемстанция, пожарные и прочие попытаются выдать нас досуха. Так уж в нашей стране повелось, не давать работать, обирать, а не направлять. Но если дело и правда будет стоящим и клиника хотя бы сама окупится и станет приносить достаточно средств для приобретения оборудования, я сделаю все, чтобы она существовала. А давай хлеб на перепродажу купим, предложил отчим, и картошку. С Муткой лучше не связываться, не согласился я. Картошка у крестьян своя есть, за хлеб можно получить по шапке от местных хозяев мини-пекарней, вот если бы рис или гречку, найдем, но не сегодня, надо наращивать это, как его капитал, если все будет нормально, заработаем почти 500 000. Последнее слово отчим произнес с благоговением, в следующий раз накинем 200 штук, и вот на них купим рис или гречку, правильно, гаишники остановили нас еще один раз и снова отпустили. Но время мы потеряли и на мукомольный завод прибыли не в 9, как обещали, а в 9:30. Очередь из желающих сдать зерно на переработку тянулась на сотни метров и казалась длиннее, чем в прошлый раз. Мы медленно ехали на территорию завода, ловя завистливые взгляды водителей зерновозов. Уже в 10 метрах от проходной нам преградили дорогу четверо дальнобойщиков с монтировками. Пришлось останавливаться. Отчим опустил стекло и высунулся из машины. «Чего вам, мужики?» «Блатной, да», — вызверился мордатый водитель в растянутых трениках и фуфайке. «Хрен ты проедешь», — крикнул второй и замахнулся монтировкой. «В очередь. Хитрожопые не пройдут», — закончил претензии молодой и лохматый. «Да вы че, мужики, я пустой», — крикнул отчим. «Можете посмотреть». Дальнобойщики ринулись к кузову, заглянули за тент, и стоящий впереди махнул рукой, освобождая проезд, сказал. «Ладно, езжайте. Простите, думали, блатные». Отчим в знак благодарности поднял руку, и мы въехали на хоздвор. К нам сразу же выбежали высоченная бухгалтерша и замдиректора, лысые вертки. Мы припарковались возле забора, я выгреб деньги из заначек, отдал отчиму, и тот покинул салон. О, как вокруг него танцевали. Наверное, и кофе предложат, и в нужные места поцелуют. Удивительное дело, мука нужна всем и в больших количествах, но мукомольный завод не может найти точки сбыта, потому что ни у кого нет денег, и мы для них – спасители. Покупатели, конечно, есть. Я проводил взглядом москвич-пирожок, выезжающий со склада, но вот такие. Благодаря нам рабочие получат зарплату не только мукой, но и деньгами. На пороге админ корпуса отчим резко остановился, будто его подстрелили, взмахнул руками и принялся возмущаться, а потом ломанулся обратно, оставив сопровождающих недоуменно переглядываться. Что там у них стряслось, идти разбираться или отчима дождаться? Он поднялся в кабину и, брызгая слюной, обложил замдиректора трехэтажным матом. Из этого словоизвержения я понял, что нас пытаются обмануть. Извергнувшись, отчим сел за руль и уронил. «Извини, третий раз за день развести пытаются, суки. А в чем дело?» Осторожно поинтересовался я, глядя на замдиректора и бухгалтершу, которые замерли на местах и смотрели на наш КАМАЗ. Мука типа подорожала. Пожаловался отчим. 125 рублей за килограмм. Типа я не знаю, что это развод, и навар они положат себе в карман. А я не рассчитывал настолько, у нас денег под расчет. Ну что за люди? Вчера сказать нельзя было. Какой же он психованный. Надеюсь, вы не стали скандалить? Осторожно поинтересовался я. Никого никуда не послали? Если это так, конец нашему бизнесу. Надо новый мукомольный завод искать. Он шумно задышал, сжал кулаки. Нет, а стоило бы. Психанул просто. И хорошо, успокойтесь, пожалуйста. Все будет дрожать, к этому надо привыкнуть. Он посмотрел с удивлением. Думаешь, мука правда подорожала? Если накинуть 5 рублей, только с нас 16 тысяч будет навар. Уверен, повторил я. Дорожать будет все, доллар, расти. Вы и сами заметили, что цены не стоят на месте. Да, мы и так берем муку почти даром. За воду надо как-то выживать. Так я ее покупаю, спросил он устало. Сколько? Я вытащил из нагрудного кармана 20 тысяч, приготовленные на случай форс-мажора. Сколько и планировали. Армянам продадим муку по 270 за килограмм, как в прошлый раз. Если будем торговать в других местах, повысим цену до 280. Никакой трагедии нет. Отчим покосился на замдиректора виновато, вздохнул. Я добавил, да и в накладных будет новая цена, так что идите к ним. И отчим поплелся к ожидающим. Замдиректора приложил руку к груди, отчим кивнул, и они удалились. Вскоре Василий прибежал назад со стопкой бумаг, я их просмотрел. В накладных была прописана новая цена, никто никого не обманывал, и мы поехали на склад, где рабочие погрузили нам в кузов 66 мешков по 50 килограммов, с соответствующей маркировкой. Каково же было мое удивление, когда, выехав на трассу, мы поехали не туда, куда нам нужно, а в обратном направлении. Поймав мой удивленный взгляд, отчим объяснил. Антон Петрович рассказал, где гаишники ловят нашего брата, и подсказал безопасный маршрут. Чуть дольше будет, зато безопасно. Дольше было чуть ли не в два раза. По моим прикидкам, мы сожгли солярки 1005, но в Воронов Гай к участковому прибыли в начале 12-го, как и заложили в маршрут изначально. Арсен Тигранович нас ждал вместе с женой. Поблагодарив за помощь, отчим сгрузил ему мешок. Так он отказался брать, начал совать деньги. Отчим стоял на своем, дескать, баш на баш. Вы нам собираете людей, мы вас за это благодарим. Другой бы этот мешок забрал и еще два потребовал. Все-таки милиционер и мент, разные виды людей. После длительных уговоров участковый все-таки утащил мешок и проговорил, выйдя из дома. Людей где собираем? Возле нашего магазина. Да, так поехали туда. Аннушка обзвонит соседей, соберет народ. Он полез в кабину, уселся между нами и потер руки. Там у нас ларек с выпечкой. Вы пробовали когда-нибудь армянский ламаджун? Переглянувшись, мы с отчимом качнули головами. А чму? Тоже нет? О, я вам завидую. Пальчики оближешь. А пахлава какая? Ао, не та, что на рынке, настоящая. Хрустящая кантш на коньяке, Кто с курорта мимо ехал и пробовал, всегда потом возвращался. Печем, как для себя. Он так вкусно рассказывал, что у меня заурчал живот. Вот, мальчишка худой какой. Машину оставите возле магазина и добро пожаловать. Магазин, типовой советский, находился в середине поселка. Мы припарковались на просторной площадке возле него, перешли дорогу и спустились к ларьку, прилепившемуся к забору огромного ресторана, олиповатого и пафосного. Ни столиков, ни скамеек поблизости не наблюдалось. В ларьке, повернувшись к нам спиной, что-то прямо там жарила высокая черноволосая женщина в поварском чепце. В лотках у витрины была выставлена выпечка. Огромные лаваши, пирожки, похожие на слойки, хачапури, которые наверняка не они и имеют другое название, пахлава. Внизу была наклеена табличка. Вино домашнее, коньяк, чача и телефон. Арсен постучал в стекло, повариха обернулась и заговорил по-армянски. Из его слов я понял только, что женщину зовут Лейла. Она заулыбалась, наклонилась к окошку и обратилась к нам. «Спасибо, дорогие, ну просто спасли. Что вы хотите?» Мы растерянно молчали. «Они не пробовали ачму», с некоторой гордостью сказал Арсен. «Ачма один, ламаджун один, а кандж каждому и кофе. Или чай, кофе». Радостно согласился отчим. Спустя минуту у нас в руках был огромный слоеный пирог с сыром, структурой отдаленно напоминающей группу оленьи рожки, ачма и некое подобие пиццы на хрустящем лаваше вместо теста, надо полагать, ламаджун. А кандж оказался близкий родственник нашего хвороста, но более рассыпчатый, с привкусом коньяка. Все это было еще горячим и таяло во рту, а кофе специально для нас Лейла варила в маленькой турке на горячем песке. Ощущение не портило даже то, что есть нам пришлось, стоя возле ларька. Отчим ел жадно, причмокивая и облизывая пальцы, роняя на усы крошки и кусочки сыра. Мы рассчитывали на что угодно, кроме того, что нас будут до полусмерти закармливать армяне. Уплетая за обе щеки и испытывая ярчайший гастрономический оргазм, я крутил очередной бизнес-план. Открытие в городе точек вот такого армянского фастфуда. Главное, хозяева ларька люди хорошие, договориться с такими проще. Одна проблема, я просто маленькая лошадка, которая не может разорваться. Да есть все мы не смогли физически, и остатки еды Лейла нам упаковала с собой в бумажные пакетики. Возле КамАЗа уже собрался народ, и процесс пошел. В течение часа армяне раскупили всю муку, и ее опять не хватило. Еще час мы развозили мешки по дворам, а потом, в полвторого дня я позвонил на мукомольный завод, поставил замдиректора перед фактом, что нам нужно еще 3 тонны муки и, раз уж машина полупустая, а народ требует, тонна отрубей. На подъезде к заводу знакомый мордатый гаишник нас остановил. А может, это уже другой, просто они все мордаты, кроме тех, у кого глисты, и кто недавно устроился на работу. Потирая руки и уверенный в том, что теперь мы с грузом, он вместе с отчимом пошел проверять кузов. Представляю, как он распсихуется, когда увидит, что там ничего нет, но все присыпано мукой. Перед внутренним взором встала картинка. Топочущий ногами и брызжущий слюной гаишник, избивающий отчима фуражкой. Как кот, бросившийся на мышь, которая юркнула в нору. Как стервятник, спикировавший на буйвола, который не издох, а прилег отдохнуть. Из-за кузова гаишник вышел красный и злой, повел отчима к своей машине, и ненадолго они пропали там. Теперь красным и злым возвращался отчим. Сплюнув, он полез в кабину и бросил. Вот же говна какая, алкотестер у него неисправный, надо ехать в ГАИ. Так это не наши проблемы, возмутился я, отлично понимая, что, если нам хотят устроить проблемы, они у нас точно будут. Намекает, сука, чтобы заплатил. А хрен ему, отчим скрутил кукиш и ткнул им в сторону мента. Я откинулся на спинку сиденья, так он нас до ночи мариновать будет. Пусть, мы уже заработали, не сдавался отчим. Кровососы, хрена им, хочет взять гайцов измором, если простоим до ночи, потеряем 1500, если дадим взятку, поощрим коррупцию. Как играть по правилам при таких вводных, когда все палки в колеса вставляют, и, если работать по-белому, башлять все равно придется, но в 3 раза больше в 90-е работать по-белому, все равно, что во время Второй мировой еврею нашить себе звезду Давида и тем самым подписать смертный приговор. Отчим пошел на принцип и объяснил, почему готов пожертвовать 500 000. Он ничего не нарушал и не обязан кормить этого жердяя, харю вон какую наел. Люди, понимаешь, работают, а он паразитирует. Присосался, как коровий клещ, аж раздуло. Ненавижу ментов, прорычал он. Шоп они все повыздохли, толку больше будет. Арсен Тигранович тоже мент, сказал я и вспомнил, как во время урагана инспектор по делам несовершеннолетних расчищал улицы от завалов. Некоторые и правда бандитов ловит и пользу приносит. Отчим посмотрел так, словно я был с гаишником заодно, и я понял, что спорить бесполезно. Прошло полчаса. Василий вылез из салона, достал армянскую еду и стал ее смаковать на виду у гаишников, чтобы те слюной захлебнулись. Никакой алкотестер Василию не привезли. Гаишники молча покинули пост, ничего нам не сказав. «Нет, ну не мудак», — развел руками отчим. «И шо делать? Мы посидели 10 минут и решили ехать. Из-за этой заминки в Воронов-Гай прибыли, когда начало смеркаться, в начале 6-го. Распродали и развезли 2-ю партию муки в начале 9-го, доехав аж до конца села, где на холме через 20 с небольшим лет будет стоять армянская церковь из красного кирпича, похожая на рыцарский замок, а пока ее нет даже в проекте. Разделив деньги на 3 части и спрятав их в разных местах, одну пачку в кузове, одну в мопеде, 3-ю, меньшую, рассовав по карманам, мы поехали домой. Вспомнив, что дома ждет мама, отчим позвонил ей из телефонной будки, и мы поехали дальше. Алексей заберет машину на следующей неделе, проинформировал меня он. Нужно успеть за 3 дня много всего. В понедельник ты пойдешь в школу, и так прогулял много. А я на Волге поеду на разведку, поищу рис, гречку и сахар. Зевнув, я подумал, что так правильно. Учитывая наезд на меня и мою команду, в школе с друзьями я буду более полезен. К тому же надо поговорить с Гайди насчет частного кабинета, забрать документы на участок, придумать и заказать проект дома, и тогда можно завозить стройматериалы и начинать строительство. Только въехав в Николаевку, мы припарковались в центре села и пересчитали прибыль. Вложено было 416 000, потом 400 тысяч, а сейчас на руках был 1 700 000. Поскольку вторую сумму можно не считать, то, что вернули, мы обернули во второй раз. Чистая прибыль составила 1 280 000 рублей, по 640 тысяч каждому. Если так и дальше пойдет, я скуплю полгорода и наведу тут свои порядки. Одно меня стало настораживать. Раньше, говоря о бартере, отчим употреблял слово «мы», теперь же полностью перешел на «я». Не исключено, что он скоро скажет: «А не пошел бы ты нафиг, мальчик». Глава 29. Таймер. В пятницу в 9 утра мы с отчимом уже были на мукомольном заводе, где нас, как и в прошлый раз, встречали чуть не с красной ковровой дорожкой. Теперь наши оборотные составляли 600 000, мы снова накинули по сотке каждый, увеличив сумму, и мешки муки лежали в грузовике уже в два слоя, но все равно место еще имелось, можно было увеличивать оборотные средства до 1,5 миллионов. Сегодня по плану было курортное село, расположенное неподалеку от поселков, населенных армянами. Там жили родственники участкового, он просил заехать к нему домой, чтобы жена обзвонила армян, собрала народ, а там и русские подтянутся. Это был большой и богатый населенный пункт, где местные сдавали отдыхающим халабуды и с того жили весь год, а следовательно, деньги у них имелись. К тому же село превосходило размерами все те, где мы торговали ранее, там были пятиэтажки и даже 2 12-этажных дома. В общем, день обещал быть плодотворным, если отчим опять с гаишниками бодаться не начнет. А чтобы этого не случилось, мы и на завод, и оттуда ехали огородами и проскочили без проблем в Воронов-Гай, а дальше расслабились, потому что, когда мы пустые, брать с нас нечего. Если поймают груженными, гайцы, скорее всего, конфискуют несколько мешков. Это не смертельно, но кормить паразитов не хотелось из принципа. Заскочив к Арсену и получив порцию армянских пирогов, мы продолжили путь. Я приник к окну, наслаждаясь пейзажами. Если рассматривать Черноморское побережье Кавказа, оно довольно однообразное. Серая слоистая горная порода, крупная галька, местами, перемешанная с песком, плотный лесной покров с высокими деревьями. Здесь было не так, здесь горы будто бы шли войной на равнину, местами одерживали верх, вдавливали твердь мощными спинами холмов, местами теряли позиции и образовывали плоскогорья. Выглядело это так, словно неведомый исполин под разными углами срезал вершины холмов гигантским ножом. Дорога то тянулась прямо, то извивалась лентой серпантина. Пробудилась память взрослого, зашевелилась, прижала к стеклу и заставила понять, насколько же это уникальный клочок суши. Особенно весной, когда то тут, то там будут желтеть латки горчичных полей, а плоскогорья вспыхнут алым от распустившихся маков. Если бы не опыт взрослого, я просто ехал бы и ждал, когда мы прибудем в пункт назначения. В 11 мы были на месте. К 4 вечера распродали товар, в 6 были дома, прихватив божественной армянской пахлавы у Лилы. Заработали мы по 400 000 каждый. Мукомольный завод работал и по субботам, в воскресенье оставался только дежурный на складе, который мог выдать муку по накладным, но грузиться придется самим. Потому мы встали перед выбором: загружаться на 1 000 000 в субботу, часть муки меняя на солярку, или оставлять половину продукции на складе, чтобы забрать в воскресенье. Сразу забрать все, конечно, было соблазнительно, но мы рисковали нарваться на ментов, которым могло прийти в голову арестовать товар и раздербанить. Так мы теряли все. Вероятность этого маленькая, скорее всего, они просто заберут пару мешков, но сбрасывать ее со счетов не стоило. Плюс такого решения: не надо кататься туда-сюда. Ну и единственный смысл оставлять часть товара на складе – перестраховка. И я, и отчим сошлись во мнении, что товар нужно разделить на две части. Одну сбыть в субботу, вторую – в воскресенье. В понедельник он отдает машину напарнику, а я отправляюсь в школу на неделю. Надеюсь, на неделю, и что меня отпустят еще на одну, а дальше, как показал таймер, уходить в вечерку мне нельзя, а каждый раз отпрашиваться из школы на неделю, не по правилам, другие ученики тоже так захотят. Как бы ни был Дред ко мне лоялен, всему есть предел. И вот опять личное конфликтует с общечеловеческим. Если уйду из школы и займусь личным обогащением, это навредит мирозданию. Хотя почему? Я собираюсь построить приют, открыть больницу и сделать много полезного. Разве это не учтется? Проверять не буду. Вдруг начнет счетчик крутиться назад в любом случае. В школе я сейчас нужен и потому, что на нас начались наезды. Точнее, на меня, а страдают друзья. Разберусь с этим, и можно думать, как жить дальше. В итоге в воскресенье вечером, после торговли мукой, отчим отогнал КамАЗ менту, и у нас был 1 000 000 оборотных средств, плюс в карманах по 1 250 900 долларов за неделю. Это много или мало? Закрывшись в туалете, я сидел на бортике ванной и сводил концы с концами. Торговля мукой – 900 долларов. Автомастерская – 35 долларов. Рынок в Москве – 25 долларов. Раньше кофе неплохо приносил, но этот бизнес перестал работать. Продал 4 пачки армянам в ларек, 4 – частным лицам в курортном поселке. Итог – 64 000 или 50 долларов. Первая рабочая неделя принесла 1110 долларов. Плюс 1500 припрятанные у бабушки, да в акциях МММ пара сотен. В принципе, очень и очень неплохо. К тому же оборотные мы увеличили до 1 000 000, что тоже надо учитывать. Эти деньги мы разделили, и 2 равные доли хранились у меня и у отчима. Вопрос, куда девать колоссальную сумму? Дома оставлять стрёмно. А вдруг нас ограбят именно тогда, когда никого не будет дома? Отчиму отдать на хранение? Так он тоже живой человек. К тому же я полностью ему не доверял. Бабушке вести уже поздно, к тому же их надо обменять, за неделю доллар может подорожать. Выходит, придется таскать 1500 баксов с собой. И это стрёмно, пусть никто и не знает, что у меня такая сумма на руках. Нет, часть спрячу да хотя бы в коробку под ванной, часть возьму с собой. Нельзя держать яйца в одной корзине. Я открыл ежедневник на вкладке «Планы» и отправился звонить бабушке, узнавать в первую очередь про Андрюшу, о котором известий не поступало, и во вторую, что надо купить и передать в Москву и нужен ли абрикосовый компот или вино, ведь дед с бабушкой держал связь. Завтра после учебы мы едем с мамой забирать право собственности на землю. После идем в гости к врачу, Гайде, я собирался с ней поговорить о частном врачебном кабинете, как провернуть это дело и что требуется для оформления такого бизнеса. Для второго нужен юрист, но вдруг она в курсе, или у нее есть знакомые. Еще нужно собрать дань с друзей, но это завтра на тренировке, и сделать деду заказ, чтобы передал им мелочевку для торговли. Бабушку я набирал с замирающим сердцем. Ирина все время говорила ей, что с Андрюшей все хорошо, но было непонятно, правда ли это. Может, она просто щадила мать-гипертоничку. Сегодня бабушка должна была навестить любимого внучка в больнице и собственными глазами увидеть, что с ним. Потому было боязно. Во-первых, за бабушку, которую при виде внука овоща мог хватить удар, во-вторых, за самого Андрюшу. А вдруг от моего внушения он впал в анабиоз? Я ж не знаю, как оно подействует на ослабленного гнилушку. Трубку снял Юрка. «Как там бабушка?» — осторожно спросил я. Каюк отчитался. «Нормально вроде, бодрячком. В больнице у Андрея она была? Новости есть?» «Была, но я не спрашивал», — отмахнулся Каюк. «У нас тут свинья рожала. Рано, блин. 12 поросят, прикинь, и бабушки нет. 2 издохли, свинье мы солому постелили, 4 поросят взяли в дом. Он совсем слабые. Жуть какая. А позови-ка ее, не свинью, бабушку. Если она умаялась и спит, придется до завтрашнего дня мучиться неведением». Однако Каюк уронил сейчас, и через минуту я уже разговаривал с бабушкой. Голос у нее был уставшим. «Как Андрей?» — спросил я сходу. «Спасибо, что интересуешься. Сам не свой. Лицо все расцарапано, бледный, апатичный, слабый, домой просится. Смотреть больно. Что апатичный, не страшно, ему колют мощное успокоительное. Попытки суицида были?» — продолжил допрос я. «Кроме 2 предыдущих, не было. Говорят, ему получше, появились аппетиты, желания, он хочет домой, а раньше хотел одного — умереть». Я закрыл глаза, чувствуя, как одна за одной расслабляются напряженные мышцы. «Надеюсь, братец больше не вернется к наркоте. Хотя я склонен верить в то, что бесполезно лечить зависимость, нужно лечить личность, ломать и переделывать ее, а в современных условиях это невозможно. Я, взрослый, знал только одного наркомана, которому удалось соскочить с иглы под каблук. Та самая ситуация, когда любовь сотворила чудо. Товарищ стал примерным семьянином, у него 3 детей, большой дом в Подмосковье и минивэн, причем добился он этого сам, и не наркоторговлей. Дай бог, чтобы не вернулся к наркотикам, — все волновалась бабушка. — Не вернется, — уверил ее я. — Вот только чем другим он заполнит пустоту в душе? После звонка бабушки, как всегда вечером, я набрал Илью, оставленного присматривать за бойцовским клубом. Как вчера и позавчера, он должен был отчитываться о прошедшем дне. Сегодня мы не собирались на базе Планова, кто хотел, приходил на приставки, обычно собиралось не больше 6 человек, так что волноваться было ни о чем, никто поодиночке нигде не шатался. Узнав мой голос, Илья весело проговорил: «Товарищ капитан, разрешите доложить. Играть пришли Димона и Кабанов, Микова и Гайчук. Дисциплину не нарушали, держались вместе. Вообще все молодцы, завтра сам все проконтролируешь». «Подозрительная активность неприятеля?» – спросил я. «Никакой. Ни я, ни члены клуба ничего не заметили. Остальные завтра расскажут о проделанной работе». «Ну и славно. Давай, Илья, до завтра». «Нет, кое-что забыл. Ты говорил, что должны назначить дату, когда я накладут на обследование и операцию. Не факт, что прооперируют», – вздохнул друг. «Сперва в областной центр. Если вместо результата мы получим надежду, повезем в Новосибирск или Москву». «Так и число госпитализаций», – уточнил я. «20-23 февраля. Хорошо, следи за процессом. Если не будет хватать денег, я подкину». Воцарилось молчание. Я сквозь расстояние почти видел, как Илье неудобно, он хочет отказаться, но понимает, что по-другому я не смогу, как и он не смог бы пройти мимо, если бы что-то случилось, скажем, с Борисом. «Завтра в школу идешь?» – с некой тревогой спросил Илья. «Конечно, я же сказал, встречаемся в привычное время, под Шелковицей». Но прервать разговор не получилось. Илья поделился новостью, что Карась влюбился в Верочку. Она вызвала его отвечать, он отреагировал слишком возбужденно, и весь класс это заметил. Верочка тоже заметила и сама слегка зарделась, хотя старалась виду не подать. А еще Желткова постоянно мной интересуется, вьется вокруг Лихолетовой, чтобы через нее просочиться в клуб. В общем, школьная жизнь бьет ключом. Кого? По голове. Кого? Под зад. Кого? Еще по какому месту? Слушая его, я представлял свой класс, учителей, друзей, Веру, и на душе становилось тепло. Тревоги отступали, я был уверен, что мы со всем справимся. Со всем, кроме моей всеусиливающейся симпатии к Вере. Вот с ней ничего сделать нельзя. Мне исполнилось 15, ей будет 28. В масштабах вселенной 13 лет, даже не миг. Но если посмотреть глазами взрослой женщины, то я, перспективный сопляк, не более. Когда я только родился, она уже была девушкой, как Алиса. Говоря с Ильей, я смотрел на себя в зеркало, отмечая, что бриться пора на постоянной основе. Летом я резко вырасту. Если постоянно качаться, то буду похож на начинающего спортсмена, а не на соплю в полете. Ну а благодаря конституции, мощный костяк, широкие плечи, большой объем мышечной массы, которая быстро нарастает, я буду выглядеть старше своих лет. Шевельнулась мысль, что еще 3 года, и связь взрослой женщины со мной уже не будет порицаема, но Вера, интересная женщина, которая не будет столько ждать. Кстати, у нас литература завтра, задали выучить стихотворение Ахматовой о любви. К счастью, в доме водились книги, в том числе, модных поэтов Серебряного века, Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, хотя их никто не читал. Я взял нужный томик и решил выучить первое подходящее по размеру стихотворение, но оно было слишком нежным, женским. Представил, как рассказываю его басом, и стало смешно. Нужное я искал минут 10, пока не наткнулся на посвящение Аннинскому, написанное от лица мужчины. Вот это и расскажу. Учил стих я уже в постели, так и вырубился с книгой, а очнулся в белой квадратной комнате с экраном и таймером и напрягся от дурного предчувствия.